Глава 8. Мы с Саби переглянулись. Фелиция первой вышла на поляну, за ней потянулись остальные Эллери. Я решила не проходить это испытание, а просто сделать вид, что участвую. Но стоило мне скромно встать в сторонке и задуматься о своем положении, левую ладонь колола миллионом огненных жал. Я вскрикнула и посмотрела на гневно светящийся знак. Он будто с каждой секундой становился все горячее, норовя спалить мою кожу. «Вы должны пройти это испытание, Эллери Дафна!» Овеяв меня ароматом корицы, мимо прошла Дриада. «Но как?» Я даже не успела удивиться тому, откуда ей известно мое имя, но Дриада сразу удовлетворила мое любопытство. «Я была на ритуале помолвки, наблюдала с ветвей великого древа. На моей памяти еще ни одна Эллери не просила Эльдена поцелуя. Мне понравилась ваша смелость». «Спасибо», — пробормотала я, хотя мне хотелось провалиться сквозь землю. «Интересно, сколько еще наблюдателей там было?» «Запомните, великое древо выбирает дев, но не каждый из них Эллери». «И что это значит? Это какая-то загадка, госпожа Кассия?» — спросила я, глядя вслед удалявшейся Дриаде. Во рту стало сухо при мысли о том, что ей может быть что-то известно обо мне. «Знак не даст себя обмануть». Словно издалека донесся голос Дриады. Или мне показалось, и это был лишь шелест листьев? Я покачала головой, осознав, что меня перехитрил какой-то знак. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что Эллери разбрелись по поляне снов, причем каждая уже выбрала себе по бутону, которыми было усеяно зеленое полотно. Я отмахнулась от вившегося перед глазами светлячка и выбрала первый попавшийся бутон с фиалковыми лепестками. Их цвет напомнил мне о глазах Эльдена. «Итак, что же делать?» Я попыталась абстрагироваться от боли в ладони, которая и не думала униматься. «Сейчас начну, вот только придумаю, как именно пробудить фею», — вполголоса произнесла я. На самом деле фея мне нужна была примерно так же, как прошлогодние цветы, но проклятый знак должен поверить, что я всей душой жажду пройти испытание. «Милая феечка, прошу, явись ко мне. Именем великого древа молю тебя. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь, чтобы пройти все испытания и соединиться, наконец, с Эльденом». Услышала я бормотание, стоявшей на коленях перед розовым бутоном Аби, и против воли улыбнулась. Однако улыбка сползла с моего лица, когда Аби вскрикнула. Неожиданно бутон вздрогнул, потом окутался зеленоватым свечением, а затем розовые лепестки медленно раскрылись. Эллери в один миг оставили свои цветы и подбежали к Абе. Я тоже подошла ближе. Все замерли, глядя на сердцевину цветка. Там, свернувшись клубочком и подложив под щеку сложенные ладошки, спала крохотная дева. Вот она, почувствовав холод, зябко дернула крохотным плечом, потом села, лениво потянулась и только после этого подняла голову, глядя на толпу уставившихся на нее в немом изумлении девушек. «Эллери Абигейл!» — безошибочно обратилась она к ахнувшей девушке. «Я Лу, ваша фея-страж. Считаю великой честью помогать вам на отборе. Именем великого древа обещаю оберегать вас». «Какая красавица!» — умилилась Аби. Фея вправду выглядела чудесно. Короткое переливающееся платье цвета осенних листьев, собранные в пучок серебристые волосы и крохотные, трепещущие за спиной золотистые крылышки. Фея вспорхнула на плечо, залившейся счастливым смехом Аби. «Эллери Абигейл прошла испытание поиска своей феи-стражи», — пропела бесшумно подошедшая Дриада. «Хочу заметить, что на этот способ призыва феи-стражи больше не откликнутся, нужно придумать нечто иное». Улыбнулась госпожа Кассия, заметив, как Фелиция бросилась повторять метод Аби. Эллери возвратились к своим цветам. Счастливая Аби отошла к госпоже Берти. Я вернулась к своему цветку, подоткнула платье и встала на колени. Через какое-то время меня осенило, и я попробовала пощекотать бутон. «Придумай что-нибудь другое», — услышала насмешливый голос Фелиции. Она с победным видом шла к госпоже Берти, а на плече ее сидела крохотная черноволосая фея. Она показала мне язык. «Ну надо же, обе грубиянки!» — покачала я головой и вернулась к созерцанию бутона. В голове было пусто. Я не знала, сколько времени прошло. Непрошедших испытания Эллири становилось все меньше. Из тех, кто так и не обзавелся феей-стражем, осталась я и еще две Эллири. Небо начало светлеть, предвещая рассвет. Я чувствовала, как платье и плащ, намокнув от росы, неприятно прилипли к телу. Роса. Я посмотрела на раскачивающийся под легким ветерком бутон и заметила, что лепестки его сухи, словно бумага. «Что там?» — говорила Дриада. «Не пройдясь по ночной траве, не соберешь росу, а что если...» Я нашла самый большой лист, на котором скопилась роса, и, помня слова Дриады о том, что нельзя причинять вред ни травинке, перелила капли воды в ладонь. Вода чуть остудила горячий знак. Поднеся ладонь к цветку, я осторожно окропила каплями самый верх плотно сомкнутых лепестков. Ничего не произошло, зато знак перестал сжечь мне ладонь. Я мысленно обрадовалась. «Я проиграла, проиграла!» «Фея-страж, спи себе дальше, не отвлекайся!» — вполголоса взмолилась я. «Ты не представляешь, какую услугу мне окажешь, если...» Слова застряли в горле, когда лепестки медленно, будто насмехаясь надо мной, раскрылись и явили мне фею-стража. Точнее, это была как будто и не фея. Вернее, фея, потому что за спиной трепетали крылышки. Но это явно был парень. Фея? Неуверенно произнесла я, глядя, как чудо подтягивается, а ткань зеленой туники на его груди опасно натягивается. «Фей!» Многозначительно произнес страж неожиданно звонким голосом. Торчащие в разные стороны рыжие волосы придавали ему залихватский вид. Большие зеленые глаза нагло меня рассматривали. «Фей по имени Фрей!» Я подавилась слюной и закашлялась. «Во имя великого древа, только посмотрите, кто достался Дафне!» — выпалила кудрявая Эллири. Я даже не заметила, как все девушки собрались около меня. На их плечах сидели очаровательные феечки, а мой страж встал, потом покачнулся и снова сел. «Ты что, пьяный?» — с подозрением поинтересовалась я, глядя на рваные движения, пытавшегося подняться фея и почувствовав запах забродивших ягод. «Ничего подобного, детка. Всего лишь чашечка цветочного нектара. Самое большее две. Госпожа Кассия, кажется, Дафне нужен другой страж», — хихикнула Аби. «Страж дается только один раз за отбор», — пропела Дриада пристально и, как мне показалось, с неудовольствием, глядя на Фрея. «Ничего не поделаешь. Теперь Эллири Дафна, вы связаны со своим стражем. Великое древо, вам помоги». Последние слова она произнесла гораздо тише. «Но он же пьян! Не веря, что это происходит со мной», — произнесла я, указывая рукой на раскачивавшегося и державшегося за голову фея. «Великому древу виднее», — твердо проговорила Дриада. «Считается, что страж отражает внутреннюю суть своей Эллири». Фелиция захохотала в голос, а я с сомнением посмотрела на фея. Ему удалось наконец подняться, но теперь он стоял, обнимая поднятый лепесток цветка. «И что у меня может быть общего с пьяным стражем, интересно? Я и вино-то пила редко, не говоря уж о напитках покрепче». «Что-то мне нехорошо», — странно позеленел Фрей. «Зеленая тля, побери тупую, говорил я Фюре, чтобы она...» Фей странно позеленел и, не договорив, поспешно зажал рот руками. «Шут знает, что такое», — пробормотала я, не зная, что делать. «Испытание закончено», — сказала Дриада. «Те из вас, кто обрел стража, берегите их. Они помогут даже тогда, когда вам покажется, что помощи ждать неоткуда». Взгляд госпожи Кассии лишь на миг задержался на мне. «Те же, кто лишился знака, не печальтесь. Как говорят в цветущих садах, каждому цветку свое место и свое время цветения». Оказалось, что я прошла испытание последней. У двух девушек погасли их знаки и ждали все только меня. «Эллири, скорее, пора возвращаться в Флоренлир!» — звала нас госпожа Берта. Первые рассветные лучи коснулись изумрудной травы на поляне снов. «Иди сюда, пьянчушка!» — тихо сказала я, подставляя фею сложенные лодочкой ладони. «Не оставлять же его здесь, в конце концов!» «Детка, ты не могла бы не кричать так громко, голова сейчас лопнет!» Пожаловался фей, но охотно устроился в моих ладонях. Весил он не тяжелее средних размеров яблока. Рост уже в нем было 10 сантиметров. Поднявшись, я посмотрела по сторонам. Я хотела поговорить с госпожой Кассией по поводу ее слов о том, что не каждая Эллери таковой является. Но оказалось, что дриада уже исчезла. «Эллери Дафна, мы снова ждем только вас!» Укоризненный голос распорядительницы разнесся над поляной. Я вздохнула и, стараясь ступать осторожно, чтобы не потревожить страдающего похмельем фея, зашагала к распорядительнице.